Глава 9. Виктор. Тишина после ухода гостей оглушает, но весь мир сузился до нее, до Златы. Девочка вся дрожит, прижавшись к стене, глаза полны страха и ликования. Адреналин еще бьется в ней, я чувствую его нутром. Вижу капли воды на ее платье, сбившиеся пряди волос. Она похожа на загнанного, но не сломленного зверька. Прекрасная в своем яростном неповиновении. Я делаю шаг, еще шаг. Злата не отводит взгляда, дышит прерывисто. Грудь вздымается под мокрым шелком. Ее запах — смесь страха, геля для душа, который я ей купил, и чего-то неуловимого, нежного. Он бьет в нос, и я хочу вдыхать его еще и еще, словно наркотик. «Ну что?» — произношу хрипло, низко. Едва сдерживаю ту бурю, что поднимается внутри. Получила то, чего хотела. Злата молчит, лишь поджимает свои пухлые губки. Я знаю, что она еще помнит мой поцелуй. Не выдерживаю. Преодолеваю последний сантиметр между нами. Прижимаю ладонь к стене рядом с головой Златы. Чувствую, как она вся напрягается в ожидании. «Твоя реакция», — говорю я, и мое дыхание смешивается с ее. Мне понравилось. Это ярость, этот огонь, но запомнится раз и навсегда. Я наклоняюсь так близко, что наши губы почти соприкасаются. Злата замирает, не в силах пошевелиться. «Только мне позволено доводить тебя до такого состояния. Только мне». И я захватываю ее рот своим. Это не поцелуй, это заявление, подавление и одобрение одновременно. Ее губы сопротивляются секунду, слабый стон протеста застревает в горле девушки, но потом Злата тает. Тело обмякает, подчиняясь моей воле. Малышка цепляется за мой пиджак, притягивая меня ближе. Я чувствую ее вкус. Сладкий, с горьковатым привкусом страха. Впиваюсь в ее губы жадно, безжалостно, желая поглотить, присвоить, стереть следы любой другой жизни. Мои руки скользят по ее талии, чувствуя под тонким шелком трепет девичьей кожи. Злата вся горит, отдается. Ее тихие прерывистые стоны сводят с ума. Я ломаю ее сопротивление, но она и не хочет сопротивляться. В ответных поцелуях та же животная жажда, что и в моих. Беру Злату на руки. Она легкая, как пушинка. Прижимаю к груди, чувствую, как ее сердце колотится в унисон с моим. Несу в ее спальню. Девочка не сопротивляется, лишь прижимается лицом к моей шее. Ее горячее дыхание обжигает кожу. Кладу Злату на кровать. Она смотрит на меня широко раскрытыми глазами. В них страх, стыд и одновременно жгучее неподдельное желание. Не могу больше терпеть. Хочу чувствовать ее кожу, а не эту проклятую ткань. Срываю с девочки платье одним резким движением. Шелк рвется с тихим шелестом. Злата вскрикивает, пытаясь прикрыться, но я отвожу ее руки. Смотрю на нее, на нежное тело, освещенное мягким лунным светом, проникающим сквозь тюль, на упругую грудь, тонкую талию, дрожащие бедра. Она идеальна, и она моя. Аккуратно стягиваю со Златы кружевные трусики. Девочка пытается сопротивляться, но я останавливаю ее руку. «Не надо», — произношу, мой голос хриплый от желания. «Я хочу видеть тебя. Всю». Склоняюсь над ней, начинаю исследовать ее губами. Каждый сантиметр нежной кожи, шею, ключицы, трепетные маленькие груди с острыми сосками. Злата извивается под моими прикосновениями. Тихо стонет, ее пальцы впиваются в простыни. Ее кожа пахнет невинностью и возбуждением. Я теряю голову. «Я!» Тот, кто всегда контролировал каждую мысль, каждую эмоцию. Почему она? Почему эта юная невинная девочка свела с ума такого опытного циника, как я? Ее неопытность не отталкивает, а манит. Невинность заводит сильнее, чем умение всех моих прошлых любовниц. Я хочу быть ее первым, единственным. Хочу, чтобы она забыла обо всех, кроме меня. Мои губы скользят ниже, к тому месту, где пульсирует ее сердце. И тут я вижу его. Небольшой старый белесый шрам на ее животе, чуть ниже ребер. Форма, как от ожога, с сигаретой. Весь пыл мгновенно сменяется леденящей яростью, кровь стучит в висках. Замираю, сжимаю зубы так, что челюсти сводит. Кто? Кто посмел? Кто прикоснулся к ней с такой жестокостью? Моя собственность, моя, вся. Кто это сделал? Мой голос превращается в опасный низкий рык. Она дрожит от едва сдерживаемой ярости. Злата вздрагивает. Ее глаза расширяются от ужаса. Она видит перемену, чувствует исходящий от меня холод. Вся сжимается, пытается отползти, забивается в угол кровати, подтягивает колени к груди, как запуганный зверек. «Нет, пожалуйста». Ее шепот полон настоящего животного страха. Она боится меня. Сейчас, после поцелуев, после того, как отвечала мне с такой страстью. Эта мысль больно ранит. Протягиваю к ней руку, медленно, стараясь не спугнуть. Пальцы дрожат. Я хочу прикоснуться, успокоить, защитить, поклясться, что того, кто это сделал, уже завтра не будет в живых. Но Злата видит только ярость на моем лице. Она отшатывается, вжимается в изголовье, закрывает лицо руками. «Не трогайте меня!» Ее крик, полный отчаяния и боли, пронзает меня насквозь. Замираю. Рука так и остается в воздухе. Я не могу быть с ней грубым. Не сейчас. Не после того, что осознал. Опускаю руку, сжимаю в кулак. Внутри все горит от ярости к незнакомому врагу и от осознания собственной беспомощности. Я не могу заставить ее говорить. Не могу силой вырвать правду. Не с ней. Очень медленно, стараясь дышать ровно, опускаюсь на колени рядом с кроватью. «Злата!» Произношу я, и мой голос звучит чужим, сломанным. «Прошу тебя, посмотри на меня». Девочка не двигается. Слышу лишь ее прерывистое дыхание и тихие всхлипы. Протягиваю руку снова. Не то чтобы схватить, чтобы коснуться, просто коснуться. «Кто это сделал?»